Когда гости подошли совсем близко, на просторной площадке, разбитой перед хижиной, появился Тетаити и, схватив топор, начал колоть дрова. Парсел невольно залюбовался благородными линиями этого атлетического тела. Когда Тетаити взмахивал топором, его стан чуть гнулся назад и походил на тетиву лука. На миг топор и торс Тетаити словно застывали в воздухе, потом описывали полукруг со скоростью свистящего бича. Движение было столь молниеносно быстрым, что топор, казалось, оставляет после себя на серебристо-сером небе ярко-голубой след. Парсел был уже в двух шагах от Тетаити, но таитянин не удостоил его взгляда. Таитянский этикет допускает в качестве противовеса самой изысканной любезности целую гамму мелких дерзостей. Но на сей раз все делалось слишком подчеркнуто. Рассерженный Парсел сухо произнес: «Тетаити, я хочу с тобой поговорить. Дело очень важное». Такая чисто британская резкость была не в обычае Хадамо, и Тетаити понял, что оскорбил Парсела. Ему стало чуточку стыдно, что он обидел гостя без всяких на то причин, и он на ходу приостановил движение, занесенных над головой рук, положил топор на землю. Потом махнул в сторону хижины, призывая своих братьев, уселся на бревно и жестом пригласил трех перетани выбрать себе место поудобнее. Это была уже любезность лишь наполовину. Он соглашался на беседу, но не попросил гостей войти в хижину и сам уселся раньше, чем они. На мгновение Парсел замялся. Он никогда не был особенно близок с Тетаити. Его удерживала внешняя холодность таитянина. Тетаити был такой же высокий и мускулистый, как Миани, и хотя ему лишь недавно исполнилось 30 лет, последние следы молодости уже исчезли с его лица. Две глубокие складки шли от носа к углам губ, вертикальная морщина залегла между бровями, а глаза под тяжелыми веками не светились кротостью, как у Миани. Подождав немного, Парсел начал беседу с обязательных вежливых банальностей о том, какая сегодня погода, какая будет завтра, о том, как ловят рыбу и как уродился ямс. Беккер и Джонс сидели за его спиной, заранее решив безропотно вытерпеть длинное и непонятное для них вступление. Когда Парсел заговорил, Миани уселся против него, справа от Тетаити. Опершись локтями о согнутые колени, он машинально сплетал и расплетал пальцы, не поднимая головы. Оху и Тими поместились слева от Тетаити, но чуточку отступя, а Меору и Кори, два неразлучных друга, с того злосчастного дня, когда Кори наблосами чуть был не застрелил Меору, остались сидеть на пороге хижины, свесив ноги. «Тетаити», — наконец проговорил Парсел, — «на острове происходят важные события. Мы, Уилли, Ропати и я, вышли из ассамблеи перетани». Тетаити еле заметно наклонил голову, что означало «весьма польщен таким доверием». Это было проявлением вежливости. Вежливости, но не больше. Да, не больше. Глаза Тетаити неподвижно глядели из-под тяжелых век на Адамо, но лицо его не выражало ни нетерпения, ни желания узнать, что было дальше. «Ассамблея решила разделить землю», — продолжал Парсел, — «но разделить несправедливо, и поэтому мы вышли из ассамблеи». Тетаити молчал. Лицо его по-прежнему не выражало ни любопытства, ни удивления. «Ассамблея», — быстро проговорил Парсел, — «решила разделить землю на 9, а не на 15 человек». Он, в свою очередь, пристально поглядел на Тетаити, но скорее почувствовал, чем увидел реакцию таитян. Впрочем, ничего не произошло. Никто не пошевелился, не вскрикнул, но внезапно все напряженно застыли. Не шелохнулся и Тетаити, только взгляд его стал еще более жестким. «Скелет предлагает», — добавил Парсел, — «чтобы таитяне работали на земле перетани и получали натуры». Тетаити насмешливо улыбнулся, но ничего не сказал. «Это оскорбление!» — крикнул Оху, вскакивая на ноги. «Мы не слуги у перетани!» Оху был высокий, сильный юноша, с наивным выражением лица. он редко открывал рот, и обычно от его имени высказывался друживший с ним Тимми. Выступление Оху поразило всех, так как считалось, что на людях он говорить не способен. Все молча, не без любопытства, ждали продолжения. Но Оху уже закончил свою речь. Эти две фразы исчерпали его красноречие. Да и сам он, усевшись на место, испытывал неловкое чувство. Выскочил говорить первым, да еще говорил так плохо. Он знал, что лишен того поэтического дара, который на Таити считается первой добродетелью политика. — Ты правильно сказал, Оху, — проговорил Парсел. — Это предложение оскорбительно. Я его передал вам лишь потому, что его сделал скелет. Лично я хочу сделать вам другое предложение. Он широко развел руки, как бы показывая, что Джонс и Бейкер с ним заодно. Я предлагаю разделить наши три части на всех нас. Воцарилось молчание. Потом Титаити заговорил низким глубоким голосом. Это несправедливо. Уилли, Ропати и Адамо — это будет три. Нас, Таитян, шестеро. На девять человек придет всего три части, а у них на шестерых будет шесть частей. Ни слова благодарности Парселу. Титаити замолк, как бы ожидая нового предложения. Но так как Парсел не открывал рта, наступила минута смущенного молчания. Бросив кори, Меора подошел, присел на корточки рядом с Титаити и поднял на него глаза, словно прося разрешения заговорить. Лицо у него было широкое, круглое, а взгляд веселый и простодушный. Титаити в знак согласия опустил веки. — У тебя, Адамо, — начал Меоро и поднялся во весь рост, — и у тебя, Уилли, и у тебя тоже, Ропати, руки не полны холодной крови. Вы поступили благородно, сказав, наши три части ваши, мне ваше предложение приятно. Но правильно сказал Титаити, это несправедливо. Почему скелет должен иметь больше земли, чем Адамо, или Ропати, или Меаро? Добавил он, кладя широкую ладонь на свою выпуклую грудь. Нет, нет, это несправедливо. Говорил он веско и, закончив вступительную часть, с трудом перевел дыхание, как бы запыхавшись от бега. Когда на Таити, продолжал он, вождь совершает несправедливый поступок. К нему приходят всей деревни и говорят, ты сделал то, чего делать нельзя. Потрудись сделать иначе. И ждут целую луну. Если к этому времени вождь не исправит свои ошибки, ночью к его хижине приходят двое мужчин и вонзают в дверь дротик и ждут еще луну. И если к концу этой второй луны вождь ничего не сделает, собираются ночью у его хижины и поджигают ее, а когда он выходит, его убивают. — А если у вождя есть друзья? — спросил, помолчав Парсел. — Если они пожелают остаться с вождем, их тоже убивают. — А если у вождя много друзей, и они станут защищаться, тогда начнется война. — А когда война кончится? Когда вождь и все его друзья будут убиты. Прольется много крови, — заметил Парсел. Он взглянул на Титаити и спокойно произнес, — я против того, чтобы проливать кровь. Титаити медленно поднял на него тяжелые веки, уставился на Адамо и провозгласил торжественным тоном, словно вынося приговор. — Тогда, значит, ты друг плохого вождя. — Я ему не друг. С силой произнес Парсел. «Я ушел из ассамблеи Перетани, желая показать, что я не одобряю его действий, и пришел разделить с тобой свою землю». Титаити склонил голову. «Адамо», — проговорил он, — «ты хороший человек, но этого еще мало — быть просто хорошим. Ты говоришь, я вместе с вами терплю несправедливость, но ведь несправедливости этим не исправишь». Среди таитян послышался одобрительный шепот, когда он стих, Миани расцепил пальцы, положил ладони на колени и начал. — Слово моего брата Титаити, верное слово. Но неправда, что Адамо — друг плохого вождя. Он боролся с ним силой, словами, хитростью. С самого начала он боролся против него. И не следует отворачивать голову от моего брата Адамо только потому, что Адамо не хочет проливать кровь. Адамо говорит о кровопролитии, как Моа. Я, Миани, сын вождя, я обнажаю плечо перед Адамо, — добавил он, поднимаясь с земли. Он выпрямился во весь рост, глубоко вздохнул, переступил с ноги на ногу и застыл в непринужденной позе, величественной, как статуя, бросив мускулистые руки вдоль тела. «Люди, — продолжал он, — нельзя судить об Адамо, как о прочих перетане. На нашем большом острове Таити побывало немало перетане, но ни у кого не было таких золотых волос, таких светлых глаз, таких румяных щек, как у Адамо. Поглядите, люди, на румяные щеки Адамо!» Загремел вдруг Миани, взмахнув рукой и изящно поведя плечами, как будто румянец и нежная кожа Парсела уже сами по себе порука его честности. Хотя этот довод показался самому Парселу до смешного неуместным, на таитян он произвел сильное впечатление. Они поглядывали на румяные щеки Парсела даже с каким-то уважением, и уважение-то еще усилилось, когда Парсел покраснел под их взглядами. «А сейчас, — продолжал Миани, — когда этот человек, чьи щеки подобны отсвету зари, приходит к нам и говорит: «Я хочу разделить с вами свою землю», мне, Миани, сыну вождя, это предложение приятно. Это не значит, что оно справедливо, а все-таки приятно». Широким изящным жестом руки, так напоминавшим движение Оту, он обвел присутствующих и проскандировал, вернее, пропел, как стихи. «Адамо не принес справедливости, но он принес дружбу». Он уронил руки вдоль тела и, согнув колени, опустился на землю мягким изящным движением. «Хорошо сказано», — горячо одобрил Меоро, и Кори повторил за ним как эхо: «Хорошо сказано». Потом Кори поднялся с места и, размахивая длинными, как у гориллы, руками, присел рядом с Меоро, прислонившись плечом к его плечу. Тут поднялся Тими. И сразу же Парсел почувствовал, что в воздухе запахло грозой. Однако во внешности Тими не было ничего угрожающего. Среди таитян он был самый малорослый, самый тоненький и, пожалуй, самый красивый. Его безбородое лицо озаряли глаза, похожие на глаза антилопы, длинные, косопоставленные, приподнятые к вискам, осененные длинными, густыми, как трава, ресницами. Непомерно большая радужка занимала почти весь глаз, и лишь в самых уголках поблескивал голубоватый белок. Эта особенность придавала взгляду Тими какую-то меланхолическую нежность. Но редко кому удавалось полюбоваться прелестью этих глаз, ибо Тими, как девушка, обычно не поднимал скромно опущенных век. «Миани сказал и не сказал, что Адамо Моа», — начал он певучим низким голосом. «Возможно, Адамо действительно Моа. Возможно, Уилли тоже Моа. Возможно, и Ропати тоже. Возможно, среди перетани вообще много Моа». Начало его речи прозвучало намеренно дерзко, тем паче, что Тими с умыслом избегал смотреть на Парсела. «Вот он, враг», — подумала Спарсела. «К нам пришли трое перетани», продолжал Тими, даже не взглянув в их сторону, и сказали: «С вами таитянами поступили неправильно. Мы протестуем против такой несправедливости, и мы разделим с вами нашу землю». «А мы, таитяне, мы говорим: такой раздел несправедлив. Мы не желаем такого раздела». После чего трое перетани уходят к себе, берут свои земли и обрабатывают их, а мы останемся совсем без земли. Тими вытянул вперед правую руку и растопырил пальцы. Выразительное жесто не оставило зрителей равнодушными. Всем почудилось, будто Тими держал полную горсть земли, и вдруг земля ушла у него сквозь пальцы. «И выходит, — добавил он, не сжимая пальцев, — что трое перетани будут пользоваться своими землями, а мы останемся ни с чем». Он опустил руку и добавил с едкой усмешкой. «И однако трое этих перетани говорят, что они против несправедливости». Тимми выдержал паузу, посмотрел на Кори и Меору, как бы желая убедить именно их в правоте своих слов, и добавил все так же ядовито. «Во время раздела женщин эти трое перетани тоже были против. Конечно, приятно видеть, как они призывают к справедливости. Каждому понятно, что они наши друзья. Однако их возражения ни к чему не привели. После всех этих споров шестерым таитянам достались только три женщины, а эти трое перетани имеют по женщине на каждого». Оратор сел, и Парсел невольно восхитился про себя, с каким искусством Тимми намекнул, что трое перетани сначала всегда протестуют против несправедливости, а в итоге выигрывают. Парсел поднял глаза и встретился с устремленными на него взглядами Кори и Меору. Оба смотрели дружелюбно, словно побуждая его ответить. Тогда Парсел перевел взгляд на Тетаити. Он тоже ждал ответа, а Миани, закинув голову, полузакрыв вдруг осоловевшие глаза, зевал, чуть не сворачивая себе челюсть, желая этим подчеркнуть, как мало он придает значение речам Тимми. «А может быть, — подумала Спарселу, — речь Тимми не только не повредила нам в глазах таитян, но даже пошла на пользу». «Тимми, — проговорил он, поднявшись, — Тимми, то, что ты сказал, значит примерно следующее. Все перетани плохие, и вот эти трое ничуть не лучше. Больше того, они к тому же еще и лицемеры». Парсел с умыслом замолк, чтобы дать Тимми время возразить, если ему напрасно приписали подобную мысль, но Тимми даже не шелохнулся. Он сидел, скрестив ноги, справа от Титаити и пристально разглядывал собственные колени. «Если ты так думаешь, Тимми, ты думаешь несправедливо», — продолжал Парсел. «Когда делили женщин, справедливость требовала, чтобы каждая женщина сама выбрала себе тоны. Но ты отлично знаешь его. Она все равно выбрала бы меня. А Вапуи выбрала бы Уилли, и Амурея выбрала бы Ропати. Как видишь, в этом отношении ничего не изменилось бы». Он помолчал и добавил, отчеканивая каждое слово, «так что мы вовсе не получили выгоды от несправедливого решения». Кори и Меора дружно закивали, Миани улыбнулся, а Титаити, не повернув головы к Тимми, искоса взглянул на него и проговорил твердо и презрительно, хотя голоса не повысил. «Слово Адамо — правильное слово. Названные им женщины выбрали бы этих перетани, поэтому незачем ожесточать свое сердце против них», — и добавил после короткого молчания. «Так будем же справедливы, Кадамо. Возможно, придет день, когда я, Тетаити, вынужден буду обращаться с ним как с врагом, по тем причинам, о которых я уже говорил и скажу сейчас. Но не забывайте, Адамо говорит на нашем языке, Адамо нас любит, Адамо приятен, как тень листвы». «Адамо, — произнес он, внезапно переходя на язык поэзии, — нежнее утренней зари, отблеск, который лежит на его щеках, и, кроме того, он не терпит несправедливости». Последовала пауза. Лицо Титаити приняло жестокое выражение, и он добавил. «Однако Адамо не хочет действовать, чтобы помешать несправедливости. Именно поэтому, как я уже говорил, он друг плохого вождя, а друг плохого вождя нам не друг». Парсел проглотил слюну и произнес бесцветным голосом, «Я готов действовать, если есть иной способ, кроме того, о котором говорил Меору». Отведя глаза, Титаити ответил, «Рассуди сам, иного способа нет». «Это ваше общее мнение?» — спросил Парсел. «Пусть тот, кто думает иначе, скажет сам», — предложил Титаити. Парсел медленно обвел взглядом Таитян. Никто не открыл рта. Мяня сидел неподвижно, охватив пальцами левой руки правый кулак, потупив глаза, и лицо его выражало решимость. И он тоже был согласен с Тетаити. «Молю, Эатуа, чтобы не было войны», — сказал Парсел. Никто не ответил. Только Тетаити многозначительно произнес. «Если будет война, тебе придется выбирать между двумя лагерями». Парсел поднялся. «Я не подыму оружие», — глухо пробормотал он, — «ни против плохого вождя, ни против вас». Титаити медленно прикрыл глаза тяжелыми веками, потом схватил топор, лежавший у его ног, поднялся с земли и, повернувшись к Парселу спиной, принялся колоть дрова.